Дели. Немного найдется на земле столиц, которые имели бы столь богатую историю, как Дели. Основанный задолго до нашей эры, город преграждал путь в плодородные районы Индии многочисленным захватчикам, которые, преодолев Хайберский перевал, врывались на плоскогорье через узкий коридор между непроходимыми песками пустыни Тар и неприступными Гималаями. Мало что осталось от Дели с тех далеких времен, ведь город 7 раз разрушали до основания, но 7 раз он вновь возрождался. История Дели уходит вглубь веков, во времена правления героических царей Махабхараты. Индийцы непоколебимо уверены, что еще в XIII-XII веках до н.э. герои этого эпоса, 5 братьев Пандавов, основали на берегах реки Джамны дивный город Индрапрастху. Украшенный рвом, напоминающим море и обнесенный стеною, простирающейся вверх до самых небес, светлый, как белые облака или лучи месяца, блистал этот прекрасный город. С большими, хорошо распланированными улицами, избавленный от превратности и судьбы, красующийся белыми великолепными зданиями, город выглядел подобно царству Индры. Много раз упоминается в поэме этот город, и по ряду указаний можно предположить, что его место на берегу Джамны соответствует местоположению нынешней индийской столицы. До сих пор на территории средневековой крепости Пуранакила на одном и том же месте из века в век отстраивается небольшой храм, известный как храм царицы Кунти, матери эпических Пандавов. Со всей Индии стекаются сюда паломники, чтобы почтить память женщины, взрастившей 5 героев. То теряясь в безвестности, то вновь возникая в преданиях и исторических хрониках, жил город Индрапрастха, хотя порой он и превращался просто в поселок. В период процветания империи Гупта, 4-6 века, область Индрапрастхи, как и все соседние районы, входила в состав этой империи. С тех пор известно всему миру железная колонна высотой 6 метров и диаметром 40 сантиметров, поставленная в городе в V веке. Железо, из которого сделана колонна, настолько свободно от примесей, что не поддается коррозии. До сих пор на ней нет ни единого пятнышка ржавчины. Расположенная на окраине Дели, рядом с храмом Кутб-Минар, со 100-метровой высоты его минарета колонна кажется черной спичкой. На высоте человеческой груди колонна блестит, настолько отполировали ее ладони паломников, а бока колонны испещрены строчками 2 аккуратных надписей. История рассказывает, что 900 лет назад в Дели правил мудрый царь Ананг-Пал. При нем расцветали ремесла и искусство. Ему были подвластны звери и птицы. Этот царь и приказал отлить колонну из чистого железа и поставить ее на голову змеи, которая закопана в землю. Все было сделано, как повелел царь, но через много лет один из его потомков не поверил рассказу о змее и приказал подвинуть колонну, чтобы проверить, действительно ли в земле есть змея. Однако за свое неверие царевич был наказан. Династия, основанная Ананг-Палом, рухнула. Первая надпись на колонне обозначает имя Ананг-Пала и даты его правления. Вторая надпись сделана знаками, которые использовали в древнеиндийском царстве гуптов. Таким образом, ученые установили, что возраст колонны более 1500 лет. Царь Ананг-Пал только перевез колонну в Дели, но к созданию ее не имел никакого отношения. Ко времени ее создания металлургия Индии была уже на такой высоте, что железо употреблялось даже для изготовления плугов. И все равно науку до сих пор продолжает интересовать вопрос, как древним мастерам удалось добиться такой чистоты железа. Этому изумляются даже в самой Индии. До сих пор мы не научились делать ничего подобного. Неужели в прошлом люди знали секрет, который потом был утерян? В VI, начале VII века город Индрапрастха входил в царство Пушпабхути, но столицей его он не был. Однако, как один из торговых городов на Джамне и как древний центр индуизма, он не терял в этой империи значения, основанного на величии своего эпического прошлого. Когда рашпутские князья из города Тамар укрепили свои политические позиции, они основали на Джамне свое царство, отстроили на месте Индрапрастхи другой город и назвали его Тхилика, который со временем превратился в Тхилли, затем в Дехли или Дели. Собственно, с 736 года и берет свое начало нынешнее название индийской столицы. Раджпутские князья воздвигали в своих княжествах индуистские храмы, украшали их множеством колонн, скульптурами и фризами, изображающими целые сцены из древних мифов. В южной части современного Дели сохранились остатки обширного комплекса, в котором 480 каменных колонн с фигурными капителями составляли галереи 30 храмов. Здесь частично уцелело и искусственное озеро Сураджкунд, название которого обычно переводится как «пруд солнца». К этому озеру люди приходили, чтобы совершить ритуальные омовения и поклониться солнцу. Резкий поворот в судьбе Дели произошел, когда раджпутские князья были побеждены афганским правителем Мухаммедом Гури. В 1206 году город стал столицей Делийского султаната, первого индийского государства, управлявшегося мусульманами. Его основал Кутб-ад-Дин, военачальник и наместник Мухаммеда Гури, о времени правления которого напоминает величественный минарет Кутб-Минар, ажурная резьба которого напоминает неразгаданные письмена. Весь облик Дели с этого времени стал заметно меняться. Официальной религией в новом государстве был объявлен ислам, и новые правители начали активно возводить дворцы, мечети, мавзолеи, украшая их каменным кружевом, четким геометрическим орнаментом и причудливым плетением арабской вязи. Все меньше становилось в Дели зданий с традиционными для индуизма пластическими изображениями богов и людей. Исчезли из силуэта города шикхары, ступенчатые или выпукло-конические башенные крыши индуистских храмов. Вместо них стали прорисовываться круглые купола мечетей, над которыми стремительно возносился к небу полумесяц. Правители Делийского султаната предпринимали дальние походы, из которых возвращались с богатой добычей. Рассказывают, что правитель Гиясуддин сливал в озеро расплавленное золото, награбленное его солдатами.